Самолет остановился, и пейзаж, наблюдаемый народным контролером, замер и стал как бы картиною, довольно приятной глазом. «Приехали!» — долетел до Павла Александровича бодрый голос пилота. Услышав этот голос, Добрынин вспомнил, что единица ноль, поднялся с сиденья и, прихватив котомку, подошел к уже открытому летчикам люку выхода. Спрыгнув на землю, Добрынин первым делом отошел к траве и присел там на корточки. Голова у него от долгого пребывания в воздухе кружилась, а здесь еще к этому кружению добавили запахи трав, и совсем было почувствовал себя Добрынин нездоровым и не твердо стоящим на ногах. В ушах еще шумело, но вокруг было тихо, и тишина эта постепенно вытесняла из памяти ушей шумы прошлого. И приходил в успокоение, и даже тихая радость, связанная, конечно, с тем, что долетел он, Добрынин, до Москвы без особых трудностей, преодолев вместе с летчиком все опасности перелета. И вдруг, уже окончательно наступивший в ушах Добрынина тишине, что-то бибикнуло. И, поднявший голову народный контролер, увидел у одного из строгих кирпичных строений черную машину и человека, упорно махавшего рукой. С неохотой встал народный контролер на ноги и шагал к машине. Уже подойдя, рассмотрел Павел Александрович лицо человека, махавшего ему рукой, и показалось Добрынину это лицо очень знакомым. Во всяком случае, он тоже помахал рукой в ответ и искренне улыбнулся, а когда подошел вплотную, то и руку пожал этому человеку. — С приездом вас, Павел Александрович! — говорил человек довольно восторженным голосом. — А вы совсем не изменились, хотя столько времени прошло. — Сколько времени? — подумал Добрынин. И тут же проявилась в его памяти картинка из не совсем давнего прошлого. Его приезд на Московский вокзал. Встреча с корреспондентами, и точно, этот человек встречал его там и отвозил на машине на служебную квартиру. Только как же его звали? — Ну, садитесь, садитесь, пора ехать, — говорил мужчина. И тут вдруг он на мгновение замер, уловив, видимо, печать раздумий на лице народного контролера, а потом заговорил снова еще более бодрым голосом. — Ну, вы ведь меня помните, я Виктор Степанович. — Да, да, — Добрынин кивнул. Уселись в автомобиль. Виктор Степанович бросил взгляд на шофера, и тот сразу же завел двигатель. — А летчик? — Самолет? — взволнованно спросил Добрынин. — Не беспокойтесь. — Мы все знаем, все будет в порядке, — ответил на это Виктор Степанович. — Да что у вас? Котомка такая набитая, сувениры из севера. Добрынина вопрос рассердил, но виду он решил не показывать. Все-таки откуда этому человеку знать обо всем, что произошло с народным контролером? Выехали на дорогу. С одной стороны от машины неслись навстречу высаженные остроконечные тополя, с другой — клены. Солнце било прямо в глаза ехавшим, заполняя лучами каждый просвет между деревьями. — Вы помните мой галстук? — спросил вдруг Виктор Степанович. Добрынин кивнул. — Конечно, он помнил. — Такие перипетии у меня из-за него вышли, — пожаловался Виктор Степанович. — Трудно поверить. — А что? — сдержанно поинтересовался Павел Александрович. — Да ведь действительно он краденым оказался. Виктор Степанович тяжко вздохнул. — Я чуть всего не лишился. Хорошо, что политбюро меня на поруки взяло. Ну, а этот Петренко — это просто поразительно. Как люди перерождаются. В 905-м революцию организовал, а в 33-м у зампреда совнаркома галстук украл. — Его наказали? — спросил Добрынин. — Расстреляли. Автомобиль пронесся мимо какого-то подмосковного поселка и выехал на широкое шоссе, а по сторонам шоссе выросли здания заводов и фабрик, украшенных портретами и транспарантами. Виктор Степанович молчал. Добрынин тоже. Машина неожиданно въехала в тень, и на лобовое стекло упали первые капли дождя. Шофер снизил скорость, сразу стало темнее и сумрачнее. — Третий день дождь, — пожаловался Виктор Степанович. Зажужжали дворники, смахивая капли с лобового стекла. «Даже непонятно, почему это в Мытищах солнце, а в столице дождь?» — произнес Виктор Степанович.